764-я ночь. Когда же настала 764-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Сейф аль-Мулук сказал: «О, батюшка, снаряди мне корабль, чтобы поехать в страну Син. Если я буду жив, то вернусь к тебе невредимым». И царь посмотрел на своего сына и не увидел иной хитрости, как сделать то, что его удовлетворит. И он дал ему позволение ехать и снарядил для него 40 кораблей и 20 000 невольников, кроме приближенных, и дал ему денег, сокровищ и все, что было ему нужно из военного снаряжения, и сказал ему: «Поезжай, о дитя мое, во благе, здравии и благополучии. Я поручаю тебя тому, у кого не пропадают залоги». И простились Сейф аль-Мулуком его отец и мать, и корабли снабдили водой, припасами и оружием, и посадили на них воинов, и путники поехали. И ехали до тех пор, пока не прибыли в город Син. И когда услышали жители Сина, что к ним прибыло 40 кораблей, наполненных людьми, снаряжением и оружием, и сокровищами, они подумали, что это враги, которые приплыли, чтобы их убить и подвергнуть осаде, и заперли городские ворота и приготовили метательные машины. И, услышав об этом, царь Сейф аль-Мулук послал к ним 2 невольников из невольников, особо к нему приближенных, и сказал: «Пойдите к царю Сина и скажите ему: это Сейф аль-Мулук, сын царя Асима, приехал к тебе в город гостем, чтобы погулять в твоей стране некоторое время, и он не станет ни биться, ни ссориться. Если ты его примешь, он расположится у тебя, а если не примешь, вернется обратно, не беспокоя ни тебя, ни жителей твоего города». И когда невольники достигли города, они сказали его обитателям: «Мы послы царя Сейф аль-Мулука», и им отперли ворота, и пошли с ними, и привели их к царю. А звали его Факфур-Шах, и было между ним и царем Асимом прежде того знакомство. И, услышав, что царь, который прибыл к нему, Сейф аль-Мулук, сын царя Асима, он наградил послов и приказал отпереть ворота, и собрал угощение, и вышел лично с избранными вельможами правления, и пришел к Сейф аль-Мулуку, и они обнялись, и царь Сина сказал Сейф аль-Мулуку: «Семья, приют и простор тому, кто к нам прибыл, и я твой невольник и невольник твоего отца. Мой город перед тобою, и все, что ты потребуешь, явится к тебе». И он предложил ему угощение и припасы в местах стоянок, и царь Сейф аль-Мулук сел на коня со своим визирем Саидом, избранным вельможами правления и остальными воинами, и они поехали от берега моря и вступили в город. И забили в литавры, и ударили в барабаны в знак радости, и прибывшие провели в городе 40 дней за прекрасными угощениями. И после этого царь Сина сказал Сейф аль-Мулуку: «О, сын моего брата, как тебе живется? Нравится ли тебе мой город?» «Да почтит его Аллах великий тобою навеки, о царь», — ответил Сейф аль-Мулук. И царь Факфур-Шах молвил: «Тебя привела не иначе, как нужда у тебя возникшая. И чего бы ты ни хотел в моем городе, я это для тебя исполню. О, царь, моя история удивительна, и заключается она в том, что я влюбился в изображение Бади аль-Джемаль», — ответил Сейф аль-Мулук. И царь Сина заплакал из жалости и сочувствия к нему и спросил: «А что ты хочешь делать теперь, о Сейф аль-Мулук?» «Я хочу», — ответил юноша, — «чтобы ты призвал ко мне всех странников и путешественников, и тех, у кого в обычае путешествовать, и я спрошу их про обладательницу этого образа. Быть может, кто-нибудь из них мне о ней расскажет». И царь Факфур-Шах послал наместников, царедворцев и приближенных и велел им привести всех, кто есть в городе из странников и путешественников, и их привели, а было их великое множество, и они собрались у царя Факфур-Шаха. И царь Сейф аль-Мулук стал их спрашивать про город Бабель и про сад Ирема, но никто не дал ему ответа. И царь Сейф аль-Мулук смутился и не знал, что делать. Но потом один из морских начальников сказал: «О, царь, если ты хочешь узнать, где этот город и этот сад, отправляйся на острова, которые в стране Хинд». И тогда Сейф аль-Мулук велел привезти корабли, и это сделали, и перенесли на них воду, припасы и все, что было нужно. И Сейф аль-Мулук сел на корабль со своим визирем Саидом, после того, как они попрощались с царем Факфур-Шахом. И они ехали по морю 4 месяца при хорошем ветре, благополучно и спокойно, и случилось, что в один день из дней поднялся противный ветер, и пришли к ним волны со всех сторон. и полились на них дожди, и море пришло в расстройство из-за сильного ветра. А потом корабли стали бить друг о друга сильным ветром, и они все разбились, так же, как и лодки, и все утонули, и Сейф Аль-Мулук остался с несколькими невольниками на одной из лодок. А потом ветер стих и успокоился по могуществу великого Аллаха, и взошло солнце, и Сейф Аль-Мулук открыл глаза и не увидел ни одного корабля, и ничего не увидел, кроме воды, неба, себя самого и тех, кто был с ним в лодке. «Где корабли и маленькие лодки, где мой брат Саид?» — спросил он невольников, которые были с ним, и они ответили: «О, царь времени, не осталось ни кораблей, ни лодок, ни тех, кто был в них, они все утонули и стали пищей для рыб». И Сейф Аль-Мулук вскрикнул и произнес слова, говорящие которые не смутится: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого». И он принялся бить себя по лицу и хотел броситься в море, но невольники удержали его и сказали: «О, царь, какая будет тебе от этого польза? Ты ведь сам сделал с собою такие дела. Если бы ты послушался слов твоего отца, с тобой бы ничего такого не случилось. Но все это предначертано издревле, по воле Создателя людей». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.